им громко перед Богом всех богов. Он рукой своей могучей поражает всех врагов. Вострубите громко трубы, пусть им валы загремят. Всем народам Божью славу будем мы провозглашать. Пусть Израиль торжествует славе, восклицая перед ним Бог наш сильный в праве. Перед сильным Богом преклонимся, будем славить мы его, петь и веселиться. Okay.